Эми боготворила Трейси, и та отвечала ей взаимностью. Трейси с удовольствием находилась подле этой живой, смышленной и любящей маленькой девчушки. Они играли в понравившиеся им игры, смотрели по телевизору фильмы Диснея, вместе читали. Все складывалось очень по-семейному. Случалось, что Трейси приходила с поручением в камерные блоки, где она неизменно сталкивалась с большой Бертой. «Ты везучая сучка!» — рычала большая Берта. «Но рано или поздно ты вернешься сюда к простому народу. Я позабочусь об этом, дерьмовочка!» Как-то раз, спустя 3 недели после спасения Эми, они вдвоем играли в саду фантики. Сью Элен торопливо вышла из дома, постояла минуту, наблюдая за ними. «Трейси, звонит начальник тюрьмы. Он хотел бы немедленно видеть вас у себя». Трейси сковал неожиданный страх. «Не значит ли это, что меня собираются перевести назад, в тюрьму? Воспользовалась ли большая Берта своим влиянием, чтобы подстроить это? Или миссис Бренниган решила, что мы с Эми слишком подружились?» «Хорошо, миссис Бренниган». Начальник тюрьмы стоял в дверях своего кабинета, когда Трейси ввели. «Вам лучше присесть», — сказал он. Трейси пыталась прочитать ответ о своей дальнейшей судьбе по тону его голоса. «У меня для вас новость». Он запнулся, переживая какое-то чувство, которого Трейси не понимала. «Я только что получил приказ от губернатора Луизианы о вашем помиловании, вступающей в силу немедленно». «Боже правый! Сказал ли он это? Или мне послышалось?» Она не могла произнести ни слова. «Я хочу, чтобы вы знали, что это сделано не потому, что вы спасли моего ребенка. Вы действовали подсознательно, как и должен действовать каждый приличный человек. Не напрягая воображение, разве мог бы я поверить, что вы можете представлять угрозу обществу?» Он улыбнулся и заключил: «Эми будет скучать без вас, и мы тоже». У Трейси не хватало слов. Если бы начальник знал всю правду и то, что этот несчастный случай расстроил так хорошо задуманный побег, и то, что его люди охотились бы за ней, как за беглянкой. «Вас отпустят послезавтра». Ее подъем. И все еще Трейси не могла привыкнуть к этому. «Я не знаю, что сказать». «Ничего говорить не надо. Здесь все вами гордятся. Миссис Бренниган и я считаем, что вас ждут великие дела на воле». Она свободна. Трейси почувствовала себя такой слабой, что схватила за спинку стула. Когда она, наконец, заговорила, в ее голосе звучала твердость. «Я хочу много сделать, Уорден Бренниган. Мне нужно многое сделать». В последнюю ночь в тюрьме к Трейси подошла одна заключенная из бывшего камерного блока Трейси. «Ты выходишь?» «Да». Бетти Францискус, женщина лет 40, она не утратила внешнюю привлекательность и сохраняла чувство собственного достоинства. «Если тебе понадобится какая-нибудь помощь на воле, в Нью-Йорке есть один человек, его имя Конрад Морган». Она незаметно передала клочок бумаги. «Он сторонник преобразования уголовного права. Ему нравится протягивать руку помощи людям, которые отсидели в тюрьме». «Спасибо, но не уверена, что мне понадобится. Кто знает? Сохрани его адрес». Через 2 часа Трейси проходила через ворота тюрьмы в сопровождении телекамер. Она не разговаривала с репортерами, но когда Эми убежала от своей матери и бросилась в объятия Трейси, зажужжали камеры. Этот снимок появился в вечерних известиях. Теперь свобода для Трейси стала не просто абстрактным состоянием, которое радует. Свобода означала свежий воздух, уединение, когда не надо строиться в колонну на обед, не надо тревожно ожидать звонков. Свобода означала горячие ванны и душистое мыло, тонкое нижнее белье, красивое платье и туфли на высоких каблуках. Свобода означала побег от Большой Берты, уходя от страха разбойничьих ночных изнасилований и ужасной монотонности тюремного режима. К вновь обретенной свободе Трейси следовало привыкнуть. Гуляя по улице, она старалась никого не толкнуть. В колонии столкновение с другой заключенной могло стать искрой, которая раздувала большой пожар. На свободе отсутствовала постоянная злоба, никто не угрожал ей. Она была свободной, чтобы претворить в жизнь свои планы. В Филадельфии Чарльз Стэнхоуп видел по телевизору, как Трейси покидает тюрьму. «Она все еще красивая», — удивился он, видя ее, невозможно представить, что она могла совершить преступление, в котором ее обвинили. Он бросил взгляд на свою примерную жену, которая безмятежно вязала, устроившись в другом конце комнаты. «Интересно, не совершил ли я ошибку?» — подумал он. Даниэль Купер увидел Трейси в телевизионных новостях в своей нью-йоркской квартире. Оставшись равнодушным к тому факту, что ее выпустили из тюрьмы, он выключил телевизор и склонился над столом, на котором лежала папка с документами. Увидев телевизионные новости, Джо Романо захохотал. «Это Уитни, везучая стерва. Клянусь, что тюрьма пошла ей на пользу. Она и сейчас, будь здоров, какой лакомый кусочек. Может быть, мы с ней когда-нибудь встретимся снова». Романо остался доволен собой. Он уже переправил Ренуара одному скупщику за бугор, и картину приобрел в Цюрихе частный коллекционер. $500 000 от страховой компании и еще 200 000 от скупщика. Естественно, Романо поделился с Энтони Арзатти. Романо очень щепетильно относился к отношениям с ним, поскольку знал, что случалось с теми, кто не был щепетилен в сделках с Арзатти. В понедельник в полдень Трейси в обличье Луриан Хатворд вернулась в First Merchants Bank Нового Орлеана. В этот час он был наводнен посетителями. Перед окном Лестера Торренса сгрудилась небольшая очередь. Всего в несколько человек. Но когда Лестер увидел Трейси, то просиял и кивнул. Она была чертовски хороша, гораздо эффектней, чем в первый раз. Когда Трейси наконец добралась до его окошка, Лестер прокаркал. «Так вот, это было нелегко. Но я сделал это для вас, Лурин». Мягкая признательная улыбка озарила женское лицо. «Вы просто прелесть. Вот, получите прямо здесь». Лестер открыл ящик, вытащил коробку с бланками и украдкой передал ей. «Здесь 400 чистых бланков. Этого достаточно?» «Более чем. Пока мистер Романо продолжает свистопляску с выписыванием чеков». Она посмотрела Лестеру в глаза и вздохнула. «Вы спасли мне жизнь». Лестер почувствовал сладострастное томление. «Я считаю, что люди должны быть добры к другим людям, не так ли, Лурин?» «Вы совершенно правы, Лестер. Вы знаете, вам бы следовало открыть здесь счет. Я как следует позабочусь о вас, как следует». «Я просто уверена в этом», — нежно сказала Трейси. «Почему бы нам не поговорить об этом за обедом, где-нибудь в тихом красивом местечке? Мне по душе ваша затея. Куда я могу позвонить?» «О, я позвоню сама. Она удалилась. «Подождите, но следующий посетитель занял место у окошка и передал разочарованному Лестеру полный мешок мелочи. В центре банковского зала стояли 4 стола, на которых в лотках были разложены бланки приходных и расходных ордеров, и столы были облеплены толпящимися посетителями, занятыми заполнением регистрационных карточек. Трейси скрылась из поля зрения Лестера. Когда посетитель освободил место у стола, Трейси приступила к своей работе. Коробка, которую вручил ей Лестер, содержала в себе 8 пакетов с чистыми бланками. Трейси же интересовали только бланки приходных ордеров. Она осторожно отделила приходные ордера от других бланков и менее чем за 3 минуты набрала 80 приходных ордеров. Убедившись, что за ней не следят, Трейси положила 20 бланков в металлический лоток. Затем подошла к следующему столу и оставила еще 20 бланков. В течение нескольких минут она рассредоточила оставшиеся бланки на разных столах. Бланки приходных ордеров были пустые, но в середине каждого находился магнитный шифр, с помощью которого компьютер записывал сумму на определенный счет. Неважно, кто клал деньги, компьютер с помощью магнитного шифра автоматически переводил деньги с каждого взноса на счет Джо Романо. Из своего опыта работы в банке Трейси знала, что в течение 2 дней все магнитные бланки приходных ордеров израсходуют, и потребуется еще по крайней мере 5 дней, чтобы эту неразбериху заметили. Все это даст ей достаточно времени для того, чтобы сделать то, что она задумала. По дороге в отель она бросила оставшиеся бланки в урну. Мистеру Романо они больше не понадобятся. Следующую остановку в Новом Орлеане Трейси сделала в агентстве путешествий. Молодая женщина, сидящая за конторкой, спросила: «Что вам угодно?» «Я секретарь Джозефа Романо. Мистер Романо хотел бы забронировать место в Рио-де-Жанейро. Он хочет отбыть в эту пятницу». «Один билет?» «Да, 1-го класса, ближе к проходу, для курящих, пожалуйста». «Туда и обратно?» «Туда». Агент повернулась к компьютеру. Через несколько секунд она сказала: «Билет 1-го класса на самолет авиакомпании Pan American, вылетающий рейсом 708 в 18:30 в пятницу с короткой остановкой в Майами». «Он будет очень доволен», — заверила женщину Трейси. «С вас $1925. Будете платить наличными или выпишите чек?» «Мистер Романо всегда платит наличными, наложенным платежом. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы билет ему принесли в контору в четверг». «Мы можем доставить его завтра, если хотите». «Нет, мистер Романо завтра не будет. Принесите в четверг в 11 утра». «Хорошо, все будет исполнено. Адрес: мистер Джозеф Романо, 217, Пойдра-стрит, номер кабинета 408». Женщина записала: «Очень хорошо. Я позабочусь, чтобы билет принесли в четверг утром». «Ровно в 11», — подчеркнула Трейси. «Спасибо». Пройдя полквартала по этой улице, Трейси увидела магазин по продаже чемоданов. Прежде чем войти внутрь, Трейси рассмотрела витрину. Клерк приблизился к ней. «Доброе утро. Чем могу быть полезен в это утро?» «Я хочу купить какой-нибудь чемодан для своего мужа». «Вы пришли в нужное место. У нас расширенная продажа. Есть красивые, недорогие». «Нет», — бросила она, — «к черту недорогое». Трейси подошла к образцам чемоданов от Вьюитон. Они были сложены у стены. «Это как раз то, что я ищу. Мы собираемся отбыть в путешествие». «Ну, я уверен, что он будет доволен вашим выбором. У нас три разных размера. Какой из... Я возьму по одному всех размеров». «О, превосходно! Вы пишете чек или заплатите наличными?»